Чуть за полдень мы занялись установкой палатки в последний раз. Вдруг Ваксдаль схватил меня за руку, указывая куда-то в слепящую снежную даль. «Пингвины!» — прохрипел он. «Пингвины? Значит, еда!» В ледовом мираже маячили какие-то черные пятна. Я поднял винтовку. Она стала невероятно тяжелой. Ствол так и ходил из стороны в сторону. Я и секунды не мог удержать прицела. Тогда велел Ваксдалю встать на колени и положил винтовку ему на плечо. Пингвины смешно размахивали крыльями над головой, и смутно, точно во сне, я слышал их крики. И тут я понял, что это не пингвины. Ведь пингвины не машут над головой крыльями. Я уронил винтовку и двинулся вперед. Фигурки таяли, терялись в неудержимо колеблющемся мираже света. Из горла у меня вырывались хриплые, каркающие звуки. Тут я споткнулся и упал навзничь. Снег был мягким, мною овладело удивительно сладкое состояние апатии. Я знал, что мне нужно подняться, но сил больше не было. Я очнулся и почувствовал тепло и запах пищи. В мои растрескавшиеся губы была втиснута ложка. Я пытался проглотить горячую жидкость, но меня стошнило. Открыв глаза, я увидел склонившегося надо мной капитана Эйде. Лицо его то приближалось, то удалялось, и я услышал странный звук. Это был мой собственный голос. Мне было необходимо что-то сказать, но что именно, я не мог вспомнить и снова потерял сознание. Мне сказали, что я проспал 16 часов. Когда же, наконец, открыл глаза, то рядом с собой в палатке увидел Кирре, второго помощника капитана с Южного Креста. В памяти вдруг всплыло все, что мне нужно было им сказать. «У людей на айсберге нет ни крошки», — прохрипел я. Кирре протянул руку, успокаивая меня. «Все хорошо, Крейг. Лежите и отдыхайте. Капитан Эйде ушел еще вчера и взял с собой еще 9 человек, а мы пойдем после». «Но ведь он не понимает, как это срочно!» — закричал я взволнованно. «Он же не знает, что они...» Кирре улыбнулся и потрепал меня по руке, точно ребенка. «Он все знает. Вы бредили. Часами только и твердили, что у них нет ни крошки, что они скоро умрут, если никто к ним не придет на помощь. Эйде давно ушел. У него 2 саней и много мяса, и идет форсированным маршем. Он велел передать, чтобы вы не волновались». «Ну а пролом?» — вскричал я. «Он ведь не знает, что там разводье шириной в целую 1/4 мили, совсем недалеко от вас, к востоку. Его нужно обходить». «Об этом вы тоже твердили много раз. Рука Кирке заставила меня лечь. Вам нужно отдохнуть, ведь скоро пойдем и мы. Сани уже нагружены мясом». Я подумал о долгом переходе назад по этой страшной дороге к айсбергу и знал, что мне его не одолеть. «Дайте нам проводника и еды. Мы пойдем на стоянку Южного Креста. Мы вам только будем мешать». Но Кирре покачал головой. «Вы, верно, не слышали, что Эйде говорил прошлой ночью? Лагерь Южного Креста нами покинут. Вы понимаете, хоть у нас вдоволь и мяса, и жира, шлюпок все же нет. Их разбило. Вот мы идем туда, где есть шлюпки». «Сколько у вас людей?» — спросил я. 46, включая тех, кто ушел с Эйде». «Шлюпок на всех не хватит», — сказал я. «Так-то оно так, но мы решили собраться все вместе. Может, и переживем зиму. Иногда течением айсберги выносит из пака. Тогда самые крепкие из нас попытаются добраться до Южной Георгии и приведут помощь. На это только и надежда. — А полковник Блант с Эйде? — спросил я. Кирра покачал головой. — Полковника Бланда нет в живых. — Сердце. Он умер вскоре после того, как объявился Даль. — Даль? Я вытаращил на него глаза. Вы хотите сказать, тот помощник с Валь-5? Кирра кивнул. — Он сейчас с Эйде. Он и двое других добрались до нас в начале прошлого месяца. — Но как? Их, кажется, отнесло от вас там, во льдах. Они были на Нисике. И вот потом они нашли лагерь Тауэра-3. Потом... Вы хотите сказать, что лагерь Тауэра-3 был все еще там? — прервал я его. Он кивнул. — Значит, Эрик Блант был прав. Айсберги прошли бы мимо него. Останься он там, у него бы был шанс выбраться в одиночку. — Продолжайте, — попросил я. — Что тут особенно говорить? Там они нашли пищу и убежище, переждали шторм, они долго дрейфовали, а когда прояснилось, увидели нефтяной дым, которым мы пытались сигналить самолетом и присоединились к нам. — А как вы? Что с вами было после того, как затонул Южный Крест? Мы потеряли радио и не могли переговариваться со спасательными судами. Затем нас, как и вас, зацепил один из айсбергов. Спаслись только немногие. Олаф, Петерсон и другие погибли. Даль рассказал, что вы там на айсберге, на уступе с четырьмя шлюпками, и Эйда с добровольцами отправились к вам. Но их застигла метель, и они вернулись. Во второй раз пошли все. И вот... Нам повезло, мы обнаружили вас. На следующее утро после раннего завтрака все палатки, кроме одной, где лежали я, Ваксдаль и Келлер, были убраны, и Кирре со своими людьми и первыми санями, нагруженными китовым мясом, выступили в поход. Одного матроса нам оставили в помощь. Немного отлежавшись, мы должны были отправиться за всеми. Путь назад, на восток. По старым следам был, казалось, бесконечным. За первые 3 дня мы сделали всего лишь 8 миль. На 4-й день мы оправились настолько, что смогли догнать Кирре. Обильная регулярная еда быстро помогла мне восстановить силы, оставалась только боль в ступнях и в боку. Над горизонтом медленно вырастала цепь айсбергов. Я с ужасом думал, как сообщить Хоу о смерти Герды. Возможно, это уже сделал Эйде, но доктору все же лучше услышать подробности лично от меня. Бредя по льду, я отчетливо представлял себе лицо Хоу. Теперь ему оставалось только пить. Пьянство, в конце концов, доконает его, а мне так не хотелось, чтобы он опустился. Наконец мы увидели свой айсберг. Его вершина, уже не скрытая облаками, возвышалась, как церковный шпиль. Я посмотрел в бинокль, взятый у Кирры, и различил уступ, на котором следовало быть нашему лагерю. Возможно, мы были слишком далеко, но сердце сжалось. Я не увидел никаких признаков жизни. На следующий день, 9 апреля, мы увидели движущиеся нам навстречу фигуры. Боже! Это возвращается Эйде. Их никого нет в живых, — мелькнула мысль. О Хоу я уже не думал, я думал о Джуди, и сердце сжималось. Нас встречало человек 6, и первым, кого я узнал, был Эйде. Я был уверен, что все наши погибли. Капитан радостно улыбался и хлопал меня по плечу, потом вытащил кого-то вперед, и в следующий момент в моих объятиях смеялась и плакала Джуди. И когда я, наконец, взглянул на нее, то увидел, что она здорова и выглядит неплохо. Я думала, что никогда больше не увижу тебя. сквозь слезы радости проговорила она. А тут вдруг появляется капитан Эйда и сообщает, что ты жив. О, Дункан, мне не хотелось жить без тебя. Я крепко прижимал ее к себе. А как остальные? С ними все в порядке? Да-да, с ними все в порядке, кроме Уолтера. Уолтера? Что ты хочешь этим сказать? Прошло 2 дня, как вы ушли. Помрачнев, ответила Джуди. Всего каких-то 2 дня, и на льду вокруг нашего айсберга появилось множество пингвинов. Наверное, мигрировали. Мы набили их за 1 день 2 сотни, а то и больше, за 2 тоже. Теперь еды у нас было вдоволь. Мы вам сигналили, но вы ничего не замечали. Тогда вслед за вами отправился Уолтер. Ночью. Никому ничего не сказав. Мы утром видели, как он шел по вашим следам. Эйда говорит, что он вас так и не нашел? Нет. Я был избавлен от печальной миссии. Хоу погиб, и мне не нужно было рассказывать ему о Герде. «Здесь, милях, в 5 от нас открытое море», — продолжала Джуди. Я все думал о Хоу, и поэтому до меня не сразу дошел смысл сказанного. Мы дрейфуем на север, лед ломается, и если поможет шторм, айсберг сможет прорваться через пак за каких-нибудь 2 дня. Я повернулся к Эйде. Это правда? Неужели есть надежда, что айсберг вырвется? Не только надежда, — ответил Эйде. Уверенность. Не пройдет и недели, как мы сможем спустить на воду шлюпки. А что потом? — спросил я. Потом мы разделимся. У нас 4 шлюпки. 4 шанса найти помощь. Остальные должны остаться на айсберге. Уж одна-то из шлюпок дойдет наверняка. Я повернулся и посмотрел на айсберг. Он выглядел довольно надежным, но кто знает, как он поведет себя в открытом море. Приближалась зима, начнется шторм за штормом. Есть ли шансы дойти на шлюпках? Эта мысль заставила меня содрогнуться. Я снова подумал о том, что проделанный мной путь, его бесполезность. Мы отправились в безумной надежде вернуться назад с продуктами, а прошло всего лишь 2 дня после нашего ухода, и на айсберге стало много мяса. Смерть Герды и Хоу была бессмысленной. Все равно бы Эйде соединился с нами. Но тогда мы этого не знали, как и теперь не знаем, заметит ли нас спасательное судно, если мы останемся на айсберге. И это незнание заставляет нас предпринять последнюю попытку к спасению — пуститься в утлых шлюпках в плаванье и добраться до острова Южная Георгия. Я обнял Джуди за плечи и прижал к себе. Дай Бог, чтобы судьба снова не сыграла с нами злую шутку. Она быстро взглянула на меня, и я понял, что говорю вслух. — Ты ведь думаешь о Герде? Я кивнул. Она была чудесным человеком, но, знаешь, без отца ей не было бы счастья. Уолтер не смог бы полностью заменить его. Джуди посмотрела на меня и улыбнулась. Мне кажется, теперь у нас все складывается к лучшему. Мы повернулись лицом к громадному ледяному замку. За льдом виднелись черные облака, какие бывают только над открытым морем. А дальше — Южная Георгия. Кто-то запел. Это была норвежская песня, и в ней говорилось о возвращении домой. Мгновение, и ее подхватили остальные. Сани скользили под хор мужских голосов. И песня эта выражала надежду на скорую встречу с родным домом. В ушах у меня звучали слова Джуди. «Мне кажется, теперь у нас все складывается к лучшему».